Глава седьмая. Ночью со стены на веревке спустили человека. Это был толмач Георгий. Он одинаково хорошо знал польский и молдавский языки. Значит, ему легче пройти через кольцо осады. И еще, он близкий к Тимошу человек. Он должен сообщить гетману Хмельницкому о том, что Тимош ранен, что крепость без Тимоша долго не устоит. 5 дней понадобилось Георгию, чтобы добраться до лагеря Богдана Хмельницкого. Гетман выслушал гонца в присутствии своих полковников, потом всех отпустил, усадил Георгия за свой стол и попросил еще раз все рассказать, ничего не утаивая. «Тяжко ли ранен сын мой?» – спросил Богдан. Георгий не отвел глаз, сказал правду. «Раны не тяжелы, но их не меньше сотни. Врач Домна Тодоры опасается Антонова огня. Крепко ли стоят казаки в Сучаве?» «Георгица реку отвел от города. С водой беда. Лошади падают, кормить нечем. Казаки кониной кормятся, да вином. У Домны Тодоры вина припасено в подвалах много». Георгий опустил голову, но тотчас и поднял. Не хотел прятать глаз от гетмана. «Без Тимоша Сучава недели не продержится». Универсалы Хмельницкого ко всему народу, в которых гетман призывал вооружиться и быть готовым к нашествию польского войска, были разосланы по городам и весям Украины еще в первые дни, когда дошла до Богдана весть «Сучава в осаде». Народ услышал своего гетмана. Казацкое войско пополнилось 20 тысячами охочих людей. Теперь у Богдана Хмельницкого было 60 тысяч. Наградив Георгия, гетман отпустил его. Оставшись наедине со своим горем, сидел, глядел на огонек свечи, не думая ни о чем, радуясь красоте огня. Но свеча таяла и сгорела наконец. Язычок огня тянулся изо всех сил, будто улететь собирался, да крылышками захлопал, да и погас. «Господи, пронеси!» — вспомнил о Боге Хмельницкий. Он так и не сдвинулся с места. Сидел во тьме, сначала все глядел, будто с надеждой какой-то, на красную точку дотлевающего фитиля, а потом пялился во тьму, пока не заснул, здесь же, за столом. Утром гетман объявил поход на Молдавию, но войско исполнять приказания не торопилось. Гетману пришли полковники, и полковник Черкасский, Ясько Пархоменко, сказал за всех: «Не потребно нам чужую землю оборонять, а свою оставить без защиты, волкам на потеху. Будем здесь стоять и свою землю оборонять». Черная кровь кинулась Богдану в голову, выхватил саблю, рубанул полковника. Ясько едва успел отпрянуть, да левой рукой от удара заслониться. Сабля рассекла руку до кости. Полковники выскочили от гетмана и тотчас пошли вместе думать, как быть дальше. Богдан, оставшись один, попросил себе кофе, который очень любил. Пил кофе маленькими глотками, совершенно спокойный, словно и не произошло ничего, и только глаза глядели в точку да щурились. Сделав один решительный ход, гетман обдумывал следующий. Допил кофе, попросил вина, выпил половину кубка, остальное за ворот себе выплеснул, для запаха. Явился к войску, пошатываясь, веки от слез набрякшие, трижды поклонился казакам в ноги. Махнул рукою слугам своим: «Выкатывай бочку!» Слуги выкатили огромную бочку меда. Богдан снова поклонился казакам: «Детки мои, пейте, гуляйте, как я гуляю, потому что сын мой и братья ваши казаки сидят в Сучаве, а помочь им не могу. Не слушает войско своего гетмана. Напейтесь и выдайте меня с головой, хоть полковнику Пархоменко, которого я несправедливо обидел, хоть королю, хоть самому черту». «Пан гетман!» — закричали казаки. «Приказывай! Мы с тобой быть все готовы!» Ночью Домна Тодора спустилась в подземелье, чтоб ни единая душа не могла подсмотреть за нею, и молилась Богу своего детства, Аллаху. Тимош горел в Антоновом огне. Княгине и рада было допустить до Тимоша его полковников, да они, бывалые люди, сразу поняли бы, не жилец их наказной. Умер Тимош через 2 недели после ранения, огромная сила жизни была в нем, но и она сломилась перед болезнью. Домна Тодора хлопотала над телом усопшего, словно ничего важнее не было в ее жизни. Лекари домны забальзамировали Тимоша. «Положите его в постель», — приказала княгиня, — «подрумяньте щеки». Отошла, долго смотрела с разных сторон. Как живой! Разрешили в тот же день рвавшимся к Тимошу Федоренко и старшинам поговорить с болящим. Казаки вошли в залу, увидали в дальнем конце огромную под балдахином постель. «Спит он!» — замахал на казаков руками лекарь. «Спит!» Казаки, придерживая оружие, вышли из залы. «Город голодал, умирал от жажды. Вино кончается», — сообщили домне Тодоре. «Господи, дай же мне силы! Я верю, помощь уже идет». Она сама подносила казакам вино, смешанное с водою. По-украински домна Тодора говорила уже вполне сносно, и она не жалела слов, не жалела времени, не думала о пулях и ядрах. День-деньской обходила стены, принося казакам питье и ободряя словом. Но недаром говорят, посуда, которая протекает, не наполняется. 8 октября казаки ворвались во дворец. «Куда ты упрятала Тимоша?» — кричали они на домну Тодору и грозили ей, безоружной женщине, саблями и ружьями. Она подняла руку и стояла каменная, белая, как соляной столб. Казаки умолкли. «Вы хотите видеть Тимоша? Идемте же». Она привела их на ледник и показала гроб, в котором отдыхал от Сучавы наказной гетман Тимош Хмельницкий. Корых и Загорулька шли от Тимоша, света Божьего не взвидя, плакали, как малые дети, утирали слезы друг другу и опять плакали. Ударил колокол, полковники созывали казаков на раду. «Тимош умер», — сказано было. «Помощи ждать неоткуда. Отвезем же тело нашего Тимоша, отцу его». Стали казаки выбирать послов, чтобы ехали к Стефану и Георгию о почетной сдаче Сучавы говорить. Поглядели друг другу в глаза Корых и Загорулька и пошли прочь с рады, сели на коней, кликнули стражи, чтобы открыла им ворот. «Рада нас к Стефану Георгию посылает», — обманули. Все знали, что Корых и Загорулька Тимошу люди близкие, потому сомнений у стражи не было, выпустили друзей. Обнялись Корых и Загорулька, за ворота выйдя, поглядели на все четыре стороны и пустили лошадей на вражеские окопы. За Тимоша! У Корыха было две сабли, и рубил он, не промахиваясь. Справа да слева, справа да слева. За Тимоша! Бубнил себе под нос Петро Загорулька и таранил копьем пешего и конного. Казаки сбежались на стену, поглядеть, с чего стрельба пошла в лагере врага. «Товарищи гибнут, а мы как на смотринах!» — кричали одни и рвались отворить ворота, но другие молчали. Явился Федоренко, прогнал ретивых. «Господи!» — молился казацкий поп. «Дай хлопцам живыми выйти из полымя!» Но живыми выйти из того полымя, что поднялось вокруг, Корых и Загорулька не могли. В них стреляли со всех сторон, и не все пули летели мимо. Но и они были для врага, как напасть. Земля за ними кровоточила, словно пахари саху по-живому тянули. Со стен Сучавы видели эти две кровавые борозды. Под Загорулька убили коня. Только и конь был с казаком заодно. Не рухнул, не умер сразу. Подогнул передние ноги, лег на землю брюхом, чтоб седока не подмять. И сошел с коня Загорулька и пошел догонять Корыха, поражая копьем врагов. Убили коня и у Корыха. Вот уже шли они пешие на все войско вдвоем, и войско расступилось, потому что это шли уже не люди, но два столба огня. Им хватило сил пробиться до самого шатра Стефана Георгия. И здесь, положа руки друг другу на плечи, они пали на землю, и земля приняла молодую кровь их. По лагерю Стефана Георгия летела тревожная молва. «Да что же это было? Люди ли это? Вышли из Сучавы? Или, может, сами небесные силы? Отчего звонил в Сучаве колокол в неурочный час?» Вечером того же дня с белым флагом к Стефану Георгию в стан поехали полковник Федоренко и двое старых запорожцев. Федоренко сказал: «Пропусти нас, господарь, с оружием. Мы уйдем домой. Нам орла нашего отцу отвезти надо». «Не пропустишь. Будем биться до последнего казака». Стефан Георгий обрадовался. Осенью война худо идет. Наемные войска роптали, грозились покинуть окопы. Вернулись послы не одни, с обозом фуража. Утром 9 октября, готовые к страшному, к уничтожающему бою, казаки прошли через расступившиеся войско Стефана Георгия и его союзников. Вытягивая шеи, смотрели на казаков бывалые наемники. Мимо них на драных лошадях шло драное воинство, шло медленно, не страшась внезапного удара. Нельзя казакам было торопиться, потому что везли гроб своего юного наказного гетмана, и понимали бывалые наемники, не видать бы им сучавы, не тысяча лиц промелькнуло мимо, но одно лицо, изможденное голодом и горем, да не отсветшее, спокойные глаза, сжатый беспощадно рот, провалившиеся щеки, лоб чистый и такой упрямый, что переупрямить его и каленым железом невозможно. Поляки под стенами Сучавы не решились нарушить договора, но воровски послали за пруд сильный отряд пана Могильницкого, которому велено было переманить казаков на королевскую службу, а не послушаются, так и в плен не брать. Люди в отряде пана Могильницкого были свежи, и было их больше, чем казаков, но такой гнев обуял товарищей Тимоша, что слезы от ярости у них из глаз катились, света не застя, рубили и плакали, плакали и рубили. Одному Могильницкому дарована была жизнь, чтоб мог рассказать гетману Богдану, кто послал пана на черное дело. Звонким октябрьским утром, когда синь стоит от земли до солнца и выше солнца, повстречали казаки всадника, загнавшего лошадь до алой пены. «Куда ты?» — спросили его. «В Сучаву, к нашим казакам». «Нет нынче казаков в Сучаве», — ответили. «Как нет, если Тимош там?» «Нет и Тимоша в Сучаве». «Куда же скакать?» — растерялся гонец. «Домна Роксанда велела мне лететь к Тимошу хоть птицей, хоть ветром. Близнят родила она ему». И сняла войско шапки, услышав ту весть, и понял гонец, не найти ему Тимоша на этом свете. 28 тысяч конницы Шерифбея и 40 тысяч казаков перешли пруд, устремились к яссам. До города оставалось не более 4 часов ходу, когда войско встретились казаки, покинувшие Сучаву. «Все кончено», — решило войско Шерифбея. «Деньги господаря Лупу попали к георгице. Лупу нам не заплатит». Из яс уже бежали, кто мог бежать. Бежал и антиохийский патриарх Макарий, отправившийся поискать счастья у господаря Матея Бессараба. А нашествие так и не случилось. Казаки и татары ушли. Стефан Георгий, или как его звали еще, Георгица и Бурдуц, что значит толстый, захватив Сучаву, повесил нескольких бояр, бывших у Лупу в почете. Домну Тодору со всем ее выводком он отправил в дальнюю деревню под крепкую стражу. Стефана Лупу ошельмовал, обрезал ему уши, распорол нос. Считалось, что ошельмованный не может занять престола. Стефан Георгий ошибался. Через 6 лет старший сын Лупу вернул молдавский престол своему роду. Это случилось в 1659 году, когда сам Василий Лупу был еще жив. Только жил он с той несчастной поры 1653 года не во дворцах, а в самой крепкой турецкой тюрьме, в Семибашенном замке. Георгица, поднимаясь на чужака Лупу, обещал народу освобождение от налогов, но, усевшись на троне, обещание свое забыл, как липку ободрал безответного крестьянина, тройной харач туркам платил за свое восшествие на престол. Тело Тимоша прибыло в Чигирин 22 октября. Его не предавали земле до приезда отца. Богдан Хмельницкий встретился последний раз с любимым сыном, с надеждой своей, только 27 декабря. Похоронили Тимоша в деревянной церкви святого архистратига Михаила. А в Москве по самозванцу истосковались, по Тимошке. Сразу же, как въехали поутру в город, повезли его на пытку. Сани были громоздкие, лошади тяжеловатые. Тимошка Анкудинов радовался, что везут его не столь прытко, как хотелось провожатым. Его посадили в санях спиной к лошадям, защемив по обычаю ноги колодой, а на руки надевши цепи. Четыре стрельца сидели по краям саней, пятый на облучке, рядом с возницей. Стрельцы таращились на него. Так любопытные рыбы из-под воды глядят, и Тимошка, чтобы смутить смотрельщиков, улыбнулся каждому из них совсем по-приятельски, словно были они ему все хорошие и давние друзья. Старый опытный стрелец, бывалый тюремщик, заворчал, как пес, рявкнул, пугая самого себя и своих служащих. Но ничем не оправданный лай этот только подзадорил молодых, хотя в открытую они уже глазеть на царева преступника опасались. Да ведь и как было не полюбопытствовать. Человека везут на муки, на скорую, на лютую казнь, а он сидит себе, поглядывает по сторонам, да улыбается. Сани на крепкой декабрьской дороге раскатывались. Солнце было красным, как после бани, по всему небу стояли белые столбы дыма, а над Замоскворечьем, едва пошевеливаясь, всходило, как всходит тесто, белое морозное облако. В воздухе сверкали невидимые глазу снежинки. Стужа колом упирала в грудь, но неугомонные московские люди в овчинах и во всяком пушистом меху. Тут и лиса, и зайчишка, и господин бобер, и боярин Соболь суетились на улицах, галдели, переругивались. Москва, как всегда было, куда-то поспешала, чего-то продавала. Да только завидев Тимошкины сани, останавливались бегущие, замолкали кричащие, и сама улица напрягалась, застывала. Тимошка не испытывал ни к глазельщикам, ни к городу, в котором ждала его одна участь, четвертование, не испытывал он ни злобы, ни какой другой укоризны. Когда-то Тимошка этот город казался постылым, он был для него смрадным, как приказные палаты, где ярышки и бояре, сойдясь в одном мерзостном сговоре, творили огромную, ничем неодолимую кривду. 8 с лишком лет длилась разлука Тимошки с родиной. Теперь, после многих литовских городов, после Яс, Стамбула, Венеции, Рима, Киева, Стокгольма, городов немецких, валашских, венгерских, он глядел на проносящуюся мимо саней Москву и любил ее. «Будь здрава», — говорил он ей и, не страшась, думал о близкой смерти. «Хорошо, что умру дома». Сани остановились вдруг, и он закрыл глаза и застонал потихонечку, потому что неправда это, не хотел он умирать ни в Москве, ни в Риме, ни в Чигирине. Тимошку ждали боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий и боярин Богдан Матвеевич Хитрово. «Вон каких степеней достиг!» — он усмехнулся брезгливо, зябко передернул плечами. «Назови себя, кто ты есть!» Закричал на него князь Долгорукий, принявший зябкую дрожь арестанта за страх и надлом. «Да правду, смотри у меня, говори!» Тимошка поднял на князя черные свои медленные, мудрые глаза. Он столько повидал на своем не очень-то длинном веку, что был в 10 раз опытней этих прожженных, но все-таки еще только начинающих царедворцев. Он посмотрел на князя, окатил его взглядом с ног до головы, потом также медленно, не гася на лице брезгливости, оглядел Хитрово и сказал назидательно, властно. «Вы люди новые, не вам со мною наитайнейшие беседы вести. Ничего от меня не узнаете. Говорить я буду с одним только Никитой Ивановичем Романовым. Это единственный великопородный боярин в нынешней Москве». Царь ждал от своих следователей скорого отчета, и мудрый Хитрово предложил Долгорукому отправиться за Романовым. Они поехали к Никите Ивановичу вдвоем. «Подайте мне пить», — попросил Тимошка. Кто-то из палачей по знаку подьячего черпнул деревянной кружкой из бадьи с квасом, которым палачи взбадривали себя во время жаркой своей работы. Тимошка кружки не принял. «Подайте мне меду, да не в крестьянской кружке, а в серебряной чаше, моему достоинству приличной». Подьячий спорить с арестантом не посмел. Тимошка сидел на лавке, поглаживая запястья рук, болевших от цепей. От Новгорода его везли в цепях. Подьячему, как и все в Москве, любопытному, глазевшему из-под тишка на царевого преступника, тошно сделалось. Царев-преступник без страха разглядывал пыточную камеру, инструменты, приготовленные для пытки, палачей, приказных. Смотрел, словно кума, пришедший на базар без денег. Анкудиному и впрямь было интересно в тайной палате. Когда сам приказной строкой служил, тянуло его к этим наитайнейшим палатам московским. За стенами этих палат совершались дела, о которых знали иной раз, может, бог, царь, палач, да сам отступник. Как магнитом тянуло Тимошку Анкудинова к строгим государевым тайнам. И вот свершилось, сподобился. Тимошке теперь чудилось, что он раздвоился. Один, отчаянная голова, задумавшая покуражиться в последний свой час, сидел на лавке, высоко задрав голову, будто мыслил такую мысль, какая человеку в малых чинах и присниться не может. Другой Тимошка, строгий, нежный, умный, витал, как облако, под потолком палаты и был тонкий и плоский, как живописный образ на иконе. Этому не стыдно было за своего двойника. Смешно малость. Ну чего теперь дурака валять? Сколько гордыни выкажешь, столько и мук отпустит. Только и то была правда. Муки — жизнь, все-таки жизнь, топор, бесчувствие и небытие. Тимошка жаждал бытия. Принесли серебряную братину с медом. Ему очень хотелось пить, но он позволил себе один большой глоток и потом только пригубил. Мед ему подали вишневый, выдержанный, настоянный на кореньях и травах. «Спасибо», — сказал Тимошка, возвращая братину. Прислонился плечом к стене, закрыл глаза, задремалось вдруг. Увидал он себя на влажной весенней земле, ножки, как у теленка, которого только-только из-под коровы в избу принесли, подгибаются, вихляют. Но он бежит счастливый, держа в ладошке лазоревое пасхальное яйцо. Парни и девки затеяли уже обычную игру, целят попасть яичком в лунку. «Кидай, кидай!» — кричат они ему, смеясь. А он бежит, бежит, захлебываясь от смеха, от своего озорства, потому что он собирался подскочить к самой лунке и бросить свое лазоревое яичко наверняка. «Проснись!» Он проснулся. Перед ним стоял в шелковой бороде, в боярской соболье шапке, в золотой шубе на соболях, любимец Москвы, самый родовитый в государстве, Никита Иванович Романов. Тимошка вскочил с лавки, поклонился боярину со смирением и охотой. Склоняя голову, Анкудинов приметил в глазах Романова живинку интереса, принял ее на свой счет и ошибся. Романов был охотник до немецкой одежды, и ладный европейский Тимошкин кафтан пришелся ему по вкусу. «Назови себя, кто ты есть и какого звания?» Предложил ему свой прежний вопрос Богдан Матвеевич Хитрово. «Я есть сын человеческий», — ответил Тимошка, глядя в переносицу Никите Ивановичу. Ему очень хотелось привлечь на свою сторону именитого боярина, и он бы завлек его, как завлек Богдана Хмельницкого, ракоцы, королеву Христину, великого визиря. Но кто же ему даст здесь разговаривать по душам? И, озлясь вдруг, он скинул гордую голову и кивнул писарям. «Что же касается до титулов моих и до моего природного звания, то я и сын царя Василия Ивановича Шуйского». «Ты есть сукин сын», — возразил ему князь Долгорукий. А Бодьячий объявил спокойно, как делают обычную свою работу. «Ты есть сын Дементия Анкудинова, бывшего в Вологде продавцом полотна. Покойный великий князь Василий Иванович Шуйский был бездетен. Родные братья великого князя Иван Иванович и Дмитрий Иванович Шуйские не оставили по себе наследников мужеского пола. Все три брата Шуйских вместе с патриархом Филаретом Никитичем были в заточении, в Польше. Василий Иванович и Дмитрий Иванович умерли, не обретя свободы, а младший Шуйский Иван Иванович вместе с патриархом Филаретом возвратился в Москву. Умер Иван Иванович уже в царствовании государя и великого князя Алексея Михайловича. Был на Руси еще один князь Шуйский, брат Ивана Федоровича Шуйского, отца царя Василия Ивановича, а именно князь Василий Федорович. Князь Василий Федорович имел одного сына, знаменитого Михаила Васильевича Шуйского Скопина. Михаил Васильевич умер скоропостижно, не оставив наследником. Таким образом, род князей Шуйских пресекся. «Что бы мне ни говорили, я знаю, кто я есть», — сказал Анкудинов следователям. «Хочу слышать, что скажет боярин Никита Иванович, ибо слово его всей Москве дорого. А то и скажу», — — ответил Никита Иванович. — Всяких я молодцов видывал, но ты из воров вор. С тем боярин удалился, а Тимошке объявили. — Пожалуй-ка на дыбу. Может, позабудешь свои сказки, а правду вспомнишь. И когда затрещали у Тимошки кости, взмолился он. Палач слегка облегчил муку, чтоб несчастный мог говорить. Тимошка сказал с дыбы. — Объявляю, я человек убогий, приношу мою вину государю. «Кто твои отец и мать?» — спросил князь Долгорукий. «Из каких людей отец и мать мои? Не упомню, мал я остался, когда они померли. Архиепископ Варлаам Вологодский, в которого я жил с малых лет, видя мой ум, называл меня царевой палатой. Это прозвище запало мне в голову, стал я себе думать, будто и впрямь я честного человека сын. После жил я в Москве у дьяка Ивана Патрикеева, жил в Новой Чети. Когда с Патрикеевым беда приключилась, я от страха бежал в Литву, назвавшись Иваном Корозейским. «Кто же научил тебя называться князем Шуйским?» — спросил хитрово. «Отец мой Демка, а родной ли он мне или приемный, того не ведаю». Тимошки подпалили пятки огнем, он закричал, но после такой подлой пытки отвечать на вопросы не пожелал. Его сняли с дыбы, усадили на лавку. «Будешь ли свой мед пить?» — спросил с издевкой хитрово. Тимошка кивнул. У него хватило силы пить маленькими глотками. Потом он достал белоснежный платок и промокнул со лба, и в глазницах ледяной пот. В пытошную палату привели монахиню. Увидав Тимошку, она, согнувшись вдвое, зарыдала. «Кто этот человек?» — спросил у монахини хитрово, тыча пальцем в Тимошку. «Мой сын», — ответила монахиня. «Узнаешь ли ты мать свою?» — спросили Тимошку. Он сидел, опустив голову, боясь не только языком мысли шевельнуть, словно из-под глыбы льда, оттаивая от боли, молчание затягивалось. «Не ломают костей и доволен», — подумал Тимошка, — «мог бы за границей тишком до глубокой старости дожить. Сам ведь не хотел кишковатой жизни. Чего ж теперь муки свои продлевать?» Когда у бояр-следователя терпение кончилось, он поднял глаза на монахиню и спросил ее, «Как тебя зовут?» «В мире звали Соломониткою, а постригши нарекли Стефанидою». «Признаешь, что это мать родная твоя?» — спросили Тимошку. Он, улыбаясь, покачал головой. «Не надо меня запутывать. Эта старица мне не мать, а матери моей родная сестра. Была она мне, впрочем, вместо матери по своей природной доброте». «Кто был твой муж?» — спросил Долгорукий монахиню. «Темка, его, Тимошкин отец». Занятия муж мой имел разные. Полотном торговал, служил у архиепископа Варлаама. «Сколько лет твоему сыну?» — спросили монахиню. «В Вологде он у меня родился. Теперь, стало быть, ему 36 лет. Поговори со своим чадом, может, образумится», — сказал монахине хитрово. И бояре уехали обедать. Монахиня снова зарыдала, припав к Тимошкиной груди. Ему было больно. Он поморщился и тут же решил, что гримаса пришлась кстати. Пусть глазастый подячий поломает потом голову. От монахини пахло хлебом. Видно, таково было монастырское ее послушание. «Хлебы печь. Мне больно», — сказал он, отстраняясь. Она смотрела на него и плакала. Вот он, сын ее, красивый, как ангел. Умный, осанистый. Боярам по обхождению ровня. Да что делать, государю-царю дорожку перебежал. Коли не смирится, казнен будет без всякого снисхождения. «Тимоша», — шептала мать, — «да неужто свет тебе не мил? Соглашайся со всем, что бы тебе ни сказали. Всю вину свою отдай государю, винись и моли. Царь у нас молодой, сердце мягкий, но и ты не будь к матери своей, к самому к себе, не будь жестокосерд». Тимошка запечалился, и печаль ему показалась всем искренней. Вдруг он сказал, «Но довольно тебе, старица Стефанида, скажи лучше, где матушка моя? Пусть ее пришлет сюда, чтобы могла свидетельствовать о том, что был я в вашей семье приемышем». Мать сплеснула руками, разрыдалась. Она знала одно — упрямство сына приведет его на плаху. Но Тимошка уже выбор для себя сделал. Бедная монашенка, пахнущая родным хлебом, помогла ему сделать этот выбор. Кто же отпустит на свободу человека, неугодного самому царю? Если и дарует жизнь, то искалечит. Зачем жить тому, кто уже все совершил, для чего был рожден, а рожден он был укорить родовитых людей и царя самого укорить в неправде жизни. Так пусть же останется в душах всесильные сомнения и беспокойство. Монахиню увели. «Образумься!» — крикнула она ему напоследок. Он ободряюще улыбнулся ей и опять попросил пить. Ему подали серебряную чашу. Он напился, мечтая о передышке, но ему тотчас представили еще двух посетителей. Отрока лет 10-11, второй был писец Иван Песков, единственный добрый друг в прежней московской жизни. «Слышал я, князем себя именуешь», — зашумел на Тимошку Песков. «Недовольно ли ложью пробавляться? Погляди на сына своего, это же Сережка, сын твой. Подкинул мне и был таков. Как видишь, не выгнал из дому дитя твое единокровное. Ращу. Да только по твоей подлости пала мне на голову государева высочайшая немилость. От службы отставили. Разве что не побираюсь. Тимошка, опомнись. Себя не жалко, сына пожалей. Твоя ведь кровь. Твое единственное, честное, неуворованное наследство». Тимошка засмеялся. «Ты забыл, Иван, что Сережку не жена моя родила, а женина служанка». И отвернулся, не слушая укоризн. «У тебя и дочь есть. Ее-то не забыл?» — кричал Песков. «За что же мне доля такая, детей вора и погубителя моей жизни хлебом с солью кормить?» Но Тимошка даже во след сыну не поглядел. Приводили приказных подьячих, писцов и просто знакомых, опознававших Анкудинова, но он ни с кем не поздоровался и никого не пожелал вспомнить. Тогда привели и поставили перед Тимошку и друга его по заграничным бегам Костьку Конюхова. «Говори», — приказали Костьке. Он принялся за свой рассказ, опустив голову, а потом распалился и уже на Тимошку не боялся глядеть, хоть глаза в глаза. «Спознался я с Тимошкой, как сидел в новой четверти в подьячих. В те поры я жил и ел в его доме. Задурил он мне голову сказками про царскую жизнь, в Литву звал. И побежали мы на ночь глядя из Москвы. Дочь и сына Тимошка к Ивану Пескову отвез, а дом с женою запер и сжег. Побежали мы в Тулу, наняв тульского извозчика. А из Тулы проселками, мимо застав, ушли в Новгород-Северский. Оттуда нас отвезли в Краков, к польскому королю. Тимошка в те поры назывался Иваном Каразейским, воеводой Вологодским и наместником Великопермским. В Литве нас не больно хорошо приняли. И подались мы к молдавскому господарю, а оттуда в Царьград. В Царьграде Тимошка басурманился. «Верно, — говорит Коська, — али брешет?» — спросили следователи Анкудинова, но тот молчал. Тогда Тимошку освидетельствовали и увидали, что он обрезан. Рассказал Коська про все их заграничные мытарства и про жизнь у Хмельницкого говорил. «Гетман держал Тимошку в чести, а Выговский был ему большой друг. Он-то и написал кракцы прошение, чтоб тот к шведской королеве о нем, о Тимошке, добрый написал. Ракоцы Выговского послушал, отписал королеве Христине, и королева Христина Тимошке поверила. В Швеции Тимошка принял лютеранскую веру, как у папы в Риме сакрамент принимал. А я, Коська, вере христианской не изменял, не басурманился, панежской и лютеранской ересью не соблазнился. Тимошка звездочетные книги читал и астроломейского учения держался». «Ну чего ты так стараешься?» — сказал Тимошка Конюхову и обратился к подьячу. «Запиши». «Верно, — он говорит, — от православия нигде не отпал Костька. Гиенны огненной он боится. А ты не боишься?» — спросил хитрово. «Я боялся не свою жизнь прожить. Вот и жил, чужое имя позоря. А про то тебе, боярин, не понять. Своей жизнью умному человеку на родине моей не позволят жить». Разговор и впрямь пошел непонятный, а потому пытка и очные ставки были окончены. Тимошку отвели в отдельный каземат, и он, оставшись один, тотчас лег и заснул. Под утро ему начал сниться сон. Увидал он себя на влажной весенней земле, ножки, как у теленка, которого только-только из-под коровы в избу принесли, подгибаются, вихляют. Но он бежит счастливый, держа в ладошке лазоревое пасхальное яйцо. Тот же самый сон, точь-точь. «Вставай!» — над ним склонился монах. «На молитву пора». Тимошка сел, поежился от холода, потер ладонями лицо. «Какому богу молиться прикажешь?» — спросил так буднично, словно спрашивал, перед какой иконой свечку поставить. «Бог един!» — монах поперхнулся, попавший в дыхательное горло слюной. «Это для тебя, дурака, Бог един!» Тимошка беззлобно улыбнулся. «А я все веры перепробовал, и ни одна от пытки и скорой смерти, как сам видишь, не уберегла!» «Свят, свят!» Монах крестил углы, крестил Тимошку, сам крестился. «Никуда теперь от дьявола не скроешься!» Тимошка засмеялся, вполне довольный бегством святого отца, но спать ему не дали. Пришел подьячий, велел идти на очередную пытку. Впрочем, обошлось без кнута, без дыбы, без иного мучительства. Тимошке задавали бесконечные вопросы, но он молчал, не слушая, что ему говорят. Он понимал, это последний его час земной жизни. Кто знает, есть ли жизнь небесная, когда в разных землях люди веруют по-разному, а то и совсем разным богам. Его смущало одно. Проходят последние минуты жизни, но он чувствует, видит, живет все так же буднично, и все кругом буднично. Скрипит пером писец, зевает подьячий. Палачи дремлют в уголке, их работа сегодня впереди. Дьяк, задающий вопросы, торопится, глотает слова, исполняет пустую формальность и не скрывает этого. Неужто и впрямь он, Тимофей Дементьевич Анкудинов, никак не интересен людям? Ведь столько повидал, другого в Москве такого нет. Оборвал ниточку мыслей, они сплетали хитрое кружево, вели к тому, чтоб пожалел он себя, Тимошку. А чего жалеть? Жизнь, может, прожил он и подлую, но зато уж не сермяжную, не постылую, какую все тут вокруг него тянут, страшась его жизни. А в глубине души, люто завидуя, дьяк кончил писать. «Налобное место, что ли, теперь?» — спросил Тимошка насмешливо. Дьяк вздрогнул, опустил глаза, и никто не посмел на взгляд его ответить взглядом. Снег отволк, небо, как шерстяным платком, закуталось в серые, сочащиеся влагой облака. «Тепло», — сказал Тимошка Коське, которого тоже вели на казнь. Народу перед Лобным собралось немного. С высоты помоста Тимошке были видны люди, суетящиеся в торговых рядах. Люди покупали, продавали. У каждого было свое дело, а его дело — помереть на глазах зевак. Он собрал все силы, призывая на помощь весь свой магнетизм, и засмеялся. Экая глупость лезет в голову. Дьяк, читавший длинную перепись его бесчисленных грехов и преступлений перед Богом, царем, перед русскими людьми, покосился на него. В толпе зашептались «Не боится». Тимошка повернулся к Коське Конюхову. «Ты не жалей», — сказал он ему, — «ни о чем не жалей». Коська дернулся, отворачиваясь от бывшего своего господина и друга. «Не бойся», — улыбнулся Тимошка, — «моя болезнь не заразная». В это время дьяк кончил читать о нем, об Анкудинове, и он, пропустив приговор, глянул на палачей. «Голову отсечь или четвертовать?» Палачи молчали, а в народе зашикали. «Эки неспокойный». Дьяк прочитал приговор Коське Конюхову за добровольное признание и принесение вины государь, даровал ему жизнь, но ввиду его клятва преступничества по отношению к его царскому величеству, приговор гласил отрубить Коське с правой руки 3 пальца. Однако же, по ходатайству его святейшества патриарха Никона, дабы мог Коська креститься правой рукой, государь оказывал еще одну милость – отсечение должно произвести на левой руке. Жить Коське после казни надлежало в сибирских городах. Палачи подошли к Тимошке, стали его раздевать. «Как ребенка!» — подумал он и побелел, превозмог себя. Улыбнулся Косте, единственно близкому человеку. «Вот видишь, и здесь я первый, ни о чем не жалей!» Палачи запрокинули Тимошку навзничь, кинули на землю и тотчас отрубили правую руку до локтя и левую ногу до колена. Тимошка не закричал. Отсеченные руки, ноги, голову воткнули на колья. Тело оставили на земле, чтоб ночью его сожрали бродячие собаки.